Глава 4. Сомнения и трудности. В бесприютном пустынном краю, где бушует холодный прибой, о тебе свою песню пою, среди волн обретая покой. Уильям Хабингтон. Он ушел. Дверь заперли до утра. Синее небо, алые листья и янтарные блики померкли. Маргарет отправилась переодеться к раннему чаю и нашла Диксон изрядно рассерженный вторжением незваного гостя в строгий распорядок напряженного дня. Гнев проявился в яростных рывках расчески сквозь густые волосы молодой госпожи, якобы вызванных необходимостью срочно явиться к миссис Хейл. И все же Маргарет пришлось долго сидеть в гостиной в ожидании матушки. Она устроилась возле камина, не зажигая свечей, и предалась воспоминаниям о прошедшем дне, о счастливой прогулке по лесу, плодотворном пленэре, приятном мирном обеде и отчаянно неловком, оскорбительном разговоре в саду. Насколько мужчина не похож на женщин. Вот она сидит и глубоко страдает из-за того, что не смогла ответить иначе, как решительным отказом. А мистер Ленокс, получив отрицательный ответ на самое важное, самое искреннее в жизни предложение, уже спустя несколько минут заговорил легко и непринужденно. Казалось, успешная карьера и ее поверхностные последствия в виде хорошего дома и блестящего общества составляли его единственный интерес. Ах, как бы она могла его любить, будь он другим, таким, каким оставался в глубине души. Потом пришла другая мысль. За внешней беззаботностью вполне могла скрываться столь же острая горечь разочарования, какую испытала бы она сама, открыв чувства и не встретив взаимности. Матушка вошла в гостиную прежде, чем вихрь сомнений успел стихнуть и приобрести видимость порядка. Пришлось стряхнуть воспоминания о событиях долгого дня и превратиться в сочувствующего слушателя. Маргарет узнала, как сокрушалась Диксон по поводу очередного прожженного одеяла для глаженья, и как Сьюзен Лайтфуд появилась с искусственными цветами на шляпке, чем доказала легкомыслие и отсутствие вкуса. Мистер Хейл пил чай в отрешенном молчании, так что надеяться на его участие в беседе не приходилось. Маргарет удивлялась, как родители могут проявлять такую забывчивость и равнодушие, чтобы ни разу не упомянуть о человеке, в чьем обществе провели день, пока не поняла, им-то он предложение не делал. После чая мистер Хейл встал возле камина и время от времени, тяжело вздыхая, о чем-то глубоко задумался. Миссис Хейл вышла, чтобы обсудить с Диксон сбор зимней одежды для бедных. Маргарет готовилась к обычной нестерпимой скуке, наполненного жалобами матери бесконечного вечера, и мечтала поскорее подняться к себе, чтобы вновь предаться размышлениям. «Маргарет», — неожиданно произнес мистер Хейл с таким откровенным отчаянием, что дочь вздрогнула. «Эта вышивка очень важна. Иными словами, ты можешь ее отложить и зайти ко мне в кабинет. Хочу обсудить кое-что крайне значительное для всех нас». «Крайне значительное для всех нас». Получив отказ, мистер Ленокс никак не мог улучить минуту и поговорить с отцом наедине. Иначе дело действительно обстояло бы крайне серьезно. Во-первых, Маргарет стыдилась того обстоятельства, что до такой степени повзрослела и превратилась в женщину, что нашелся человек, пожелавший на ней жениться. А во-вторых, не знала, как отец отнесется к ее отказу принять предложение мистера Ленокса. Вскоре стало ясно, что волновалась она зря. Мистер Хейл намеревался обсудить вовсе не недавнее неожиданное событие, а что-то другое. Усадив дочь рядом, он поворошил угли в камине, задул свечи, несколько раз глубоко вздохнул и только после этого собрался с духом и, запинаясь, с трудом проговорил. «Маргарет, я решил оставить Хелстон». «Оставить Хелстон? Но почему, папа?» Мистер Хейл молчал, рассеянно перекладывая с места на место бумаги на столе. Несколько раз открывал рот, но будто не осмеливался заговорить. Снова закрывал. Маргарет, мучительно наблюдая за страданиями отца, переживала. «Папа, милый, почему? Ответь!» Внезапно в нем произошла разительная перемена. Он прямо взглянул на дочь и медленно, с неестественным спокойствием, произнес: «Потому что я не могу больше служить священником англиканской церкви». Маргарет не ожидала такого ответа, полагая, что вечное недовольство и бесконечное стенание матери в конце концов убедили отца покинуть любимый Хелстон и переехать в одно из величественных, молчаливых пространств, которые время от времени доводилось видеть в городах вокруг соборов. Конечно, выглядели они солидно и торжественно, но если ради них требовалось покинуть Хелстон, то ничего, кроме печали и душевной боли, не вызывали. И все же самый ощутимый удар нанесли последние слова отца. Что он имел в виду и что пытался скрыть? Лицо его, искаженное страданием, едва ли не умоляло о сочувствии и пощаде, доставляя Маргарет нестерпимую боль. Что, если отец оказался каким-то образом замешан в истории с Фредериком? Брат нарушил закон. Неужели из-за естественной любви к нему отец потворствовал каким-то... «Так в чем все же дело? Скажи, наконец, папа, почему ты не можешь продолжать служение? Если бы епископ услышал все, что нам известно о Фредерике и несправедливом, жестоком...» «Фредерик здесь ни при чем. Эта история епископа не интересует. Дело во мне. Я все тебе объясню, Маргарет. Отвечу на любые вопросы. Но обещай, что больше никогда не заговоришь на эту тему. Я готов принять последствия своих мучительных, отчаянных сомнений. Однако обсуждать причину страданий невыносимо». «Сомнения, папа, твои сомнения касаются религии?» — предположила Маргарет, совершенно потрясенная. «Нет, религия не вызывает вопросов и не рождает смятения разума». Он замолчал, и Маргарет судорожно вздохнула, ощутив приближение катастрофы. Но вот он заговорил снова, торопливо, сбивчиво, как будто спешил переступить роковую черту. «Думаю, напрасно описывать давнюю тревогу, стремление понять, имею ли я право на служение, попытки заглушить затаенные сомнения авторитетом церкви. О, Маргарет, как я люблю святую церковь, откуда должен быть изгнан!» Не в силах продолжать, отец закрыл лицо руками. Маргарет тоже не знала, что сказать. Начало предвещало какую-то страшную тайну, вроде решения обратиться в мусульманство. Со слабой улыбкой отец проговорил: «Сегодня я прочитал о 2000 священниках, оставивших церковь и пытавшихся вернуть себе доброе имя. Однако все напрасно. Напрасно. Боль слишком остра». «Но, папа, достаточно ли глубоко ты обдумал свой шаг? Такой ужасный, такой опасный шаг!» — воскликнула Маргарет, не в силах сдержать рыдания. Главная опора дома – вера в несокрушимую, безусловную непогрешимость любимого отца — внезапно покачнулась и рассыпалась. Что можно сказать? Что предпринять? Горе дочери заставило мистера Хейла собраться, чтобы найти слова утешения. Он подавил душившие, готовые пролиться слезы, встал и снял с полки книгу, которую часто читал в последнее время, и где, как ему казалось, черпал силы, чтобы ступить на избранный путь. «Это откровение человека, когда-то подобно мне, служившего сельским викарием. Написано более 1,5 века назад неким мистером Олдфилдом, священником прихода Карсингтон в графстве Дербишир. Его муки закончены. Он доблестно сражался». Две последние фразы мистер Хейл произнес едва слышно, а потом начал читать вслух. «Когда невозможно далее продолжать работу, не принося бесчестия Господу и позора церкви, не разрушая цельность собственной души, не раня совесть, не лишившись покоя, не утратив веру в возможность спасения. Иными словами, когда условия, в которых придется продолжить, если ты готов продолжить, труд, греховный и неугодный Богу, верь. Да, верь, что Всевышний обратит твое молчание, отстраненность, лишение и потери во славу Его и евангелистской истины. Если Господь не найдет тебе применение в одном качестве, то обязательно использует в другом. Душа, готовая ему служить и его почитать, никогда не утратит возможности действовать. Ты не должен ограничивать безмерность Всевышнего, считая, что ему ведом лишь единственный способ обратить тебя в инструмент собственного прославления. Он сможет сделать это посредством твоего молчания, точно так же, как посредством проповеди. Через твое бездействие так же, как через усердную работу. Это не притворная попытка сослужить Господу величайшую службу или исполнить тяжкий долг, способная искупить малейший грех, хотя сам этот грех и позволил тебе исполнить долг. Поверь, ты не добьешься благодарности, если, представ перед обвинениями в нарушении священной клятвы и измене Богу, ради продолжения службы попытаешься найти оправдание в суровой необходимости. Читая вслух избранные строки и оставляя для себя многие другие, викарий Хейл стремился обрести уверенность и смелость на трудном пути, который считал единственно верным, но, едва замолчав, услышал приглушенное рыдание и сник, не в силах терпеть отчаяние дочери. Неловко прижав ее к груди, он проговорил: «Маргарет, дорогая, подумай о первых мучениках, подумай о тысячах страстоперцев». «Но, папа, все они страдали за правду», — возразила дочь, внезапно подняв пылающее, мокрое от слез лицо. «В то время как ты, милый, дорогой папа...» «Я страдаю по велению совести, дитя мое», — проговорил мистер Хейл с достоинством, едва заметно дрогнувшим из-за особой чувствительности характера голосом. «Поступаю так, как считаю должным. После многих дней, недель самобичевания, способного пробудить мозг и менее апатичный и трусливый, чем мой». Покачав головой, он со вздохом продолжил: «Заветное желание твоей бедной матушки, исполненное хотя бы тем насмешливым, полным иронии способом, каким слишком часто исполняются заветные желания, подобно яблокам Содома, в конце концов привело к этому кризису, за который я должен испытывать. И, надеюсь, испытываю благодарность. Еще не прошло и месяца с того дня, когда епископ предложил мне другое место. Приняв лестное назначение, пришлось бы заново декларировать приверженность догмам англиканской церкви. Видит Бог, я пытался справиться. Убедить себя скромно отказаться от повышения и тихо остаться здесь, тем самым окончательно задушив собственную совесть. Господи, прости меня грешного!» Мистер Хейл встал и принялся мерить шагами комнату, бормоча под нос безжалостно унизительные слова, которых дочь, к счастью, почти не слышала. Наконец он остановился и заговорил снова. «Маргарет, возвращаюсь к печальной теме. Нам предстоит покинуть Хелстон». «Да, понимаю. И как скоро?» «Я написал епископу. Кажется, уже говорил об этом, но точно не помню. Все забываю», — с отчаянием в голосе сказал отец. «Сообщил о намерении покинуть пост викария. Он проявил невероятную доброту и терпение. Пытался увещевать, уговаривать и убеждать. Но напрасно. Напрасно. Те же аргументы я приводил себе сам, однако безуспешно. Так или иначе, придется уйти в отставку и лично явиться к епископу, чтобы проститься. Испытание предстоит нелегкое, но значительно тяжелее окажется расставание с любимыми прихожанами. Для чтения молитв уже назначен временный викарий, некто мистер Браун, и завтра он к нам приедет. А в воскресенье у меня последняя прощальная проповедь». «Необходима ли такая поспешность?» — спросила себя Маргарет и тут же ответила, что промедление лишь обострит боль. Лучше уж получить один удар, сразу услышав о необходимости безотлагательных приготовлений. «Что говорит мама?» К ее удивлению, прежде чем ответить, отец опять принялся ходить по комнате. Наконец остановился и заговорил. «Видишь ли, я и в самом деле жалкий трус. Не нахожу сил причинить боль. Мне понятно, что замужество не оправдало чаяний твоей матери и не принесло ей того, на что она имела право рассчитывать. Поэтому не знаю, как нанести этот жестокий удар. Однако сообщить придется, причем немедленно». Мистер Хейл в надежде взглянул на дочь, в то время как та не могла поверить, что матушка до сих пор пребывает в полном неведении. «Действительно придется», — задумчиво проговорила, наконец, Маргарет. «Может, она даже...» «Нет, конечно, известие поразит ее». Словно ощутив на себе силу ожидавшего матушку удара, она с трудом вымолвила. «Куда же мы поедем?» «В Милтон-Нотерн», — обреченно обронил мистер Хейл с унылым безразличием, понимая, что хоть дочерняя любовь и побуждала Маргарет утешать и поддерживать, душевная боль от этого становилась еще острее. «Милтон-Нотерн? Промышленный город в Даркшире?» «Да», — подтвердил отец с тем же мрачным безразличием. «Но почему именно туда, папа?» «Потому что там я смогу заработать для своей семьи кусок хлеба. Потому что там я никого не знаю. В Милтон-Нотерне никто не слышал о Хелстоне и никогда о нем не заговорит». «Кусок хлеба для семьи? Мне казалось, что у вас с мамой...» Заметив, как страдальчески поморщился отец, Маргарет умолкла, подавив естественный интерес. Но мистер Хейл увидел с присущей ему интуицией на лице дочери отражение собственной ледяной обреченности и приложил усилия, чтобы ее развеять. «Ты должна узнать все. Только помоги сказать маме. Кажется, я готов сделать что угодно, только не это. Мысль о ее потрясении приводит в ужас. Если я ничего от тебя не утаю, то, возможно, завтра ты попробуешь с ней поговорить. Я уйду на весь день, чтобы проститься с фермером Добсоном и бедняками из Брейси Коммон. Выручишь, или тебе будет очень тяжело и неприятно?» Маргарет чувствовала, что еще ни разу в жизни не стояла перед проблемой более сложной и мучительной, однако не находила сил это признать. Отец понял сам. «Миссия ужасна, правда?» Она поборола минутную слабость и с ясным открытым лицом ответила. «Да, миссия тягостная. Однако выполнить ее необходимо. Постараюсь справиться как можно лучше. У тебя много других дел, не менее болезненных». Мистер Хейл горестно покачал головой и благодарно пожал дочери руку. Чувствуя, что того и гляди снова заплачет, Маргарет попыталась отвлечься. «Так расскажи о наших планах, папа. Вы с мамой располагаете некоторой суммой, независимой от твоего жалования, так? Во всяком случае, у тетушки Шоу такие деньги есть». «Да, кажется, наш постоянный доход составляет примерно 170 фунтов в год, из которых 70 неизменно отчисляются Фредерику, так как он живет за границей. Не знаю, правда, насколько он нуждается в этих деньгах, находясь на довольствии в испанской армии». «Фредерик не должен испытывать нужду», — решительно заявила Маргарет. «Тем более в чужой стране, несправедливо изгнаны с родины. Значит, остается 100 фунтов. Разве мы втроем не проживем на эту сумму в каком-нибудь тихом, укромном, очень дешевом уголке Англии? По-моему, вполне проживем». «Нет», — решительно отрезал мистер Хейл. «Это не выход. Я обязан что-то предпринять, найти себе занятие, чтобы отогнать дурные мысли. К тому же в сельской местности все будет мучительно напоминать о Хелстоне и службе. Я не вынесу страданий. Не забывай, что после необходимых расходов на обустройство от 100 фунтов останется очень мало, а мама привыкла к относительному комфорту. Нет, надо ехать в Милтон. Иного пути нет». Словно извиняясь за то, что успел много обдумать, никому не сообщив о судьбоносном намерении, отец добавил: «В одиночестве я способен принимать более разумные решения, чем под влиянием близких. Не выношу возражений. Они окончательно сбивают с толку». Маргарет решила не спорить. В конце концов, разве так уж важно, куда они поедут, особенно по сравнению с главным, ужасным ударом? Мистер Хейл тем временем продолжил. «Несколько месяцев назад когда сомнения стали невыносимыми и возникла острая потребность с кем-нибудь поделиться, я написал мистеру Беллу. Ты помнишь мистера Белла?» «Нет, ни разу его не видела. Но кто он такой, знаю. Крестный отец Фредерика и твой наставник в Оксфорде, верно?» «Да, сейчас он член ученого совета колледжа в Плимуте. Но, насколько мне известно, родился в Милтон-Ноттерне. Во всяком случае, имеет там недвижимость, которая после бурного развития города значительно возросла в цене. Впрочем, полагаю, об этом я упоминал напрасно, хотя в искреннем расположении мистера Белла сомневаться не приходится. Нельзя сказать, что он придал мне силы, поскольку сам живет слишком легко, однако проявил сочувственное внимание. Именно благодаря ему мы и направляемся в Милтон». «Почему?» «В этом городе мистеру Беллу принадлежат земли, дома и фабрики. Следовательно, несмотря на понятную неприязнь к слишком шумному месту, ему приходится поддерживать постоянную тесную связь с жителями. Так вот, по словам мистера Белла, там сложились благоприятные условия для частного преподавания». «Частное преподавание?» — с презрением повторила Маргарет. «Разве промышленникам есть дело до классической литературы или достоинств истинного джентльмена?» «О, некоторые из них отличные ребята, способные трезво оценить свои недостатки. Поверь, даже в Оксфорде такие встречаются не на каждом углу. Некоторые, несмотря на солидный возраст, стремятся восполнить пробелы в образовании. Другие хотят достойно учить детей. Во всяком случае, как я уже сказал, в Милтоне можно найти место частного наставника. Мистер Белл уже порекомендовал меня своему арендатору, мистеру Торнтону, судя по письмам, весьма умному человеку. В Милтоне я смогу найти, если не счастливую, то наполненную жизнь среди людей и пейзажей, даже отдаленно не напоминающих Хелстон». Маргарет чувствовала, что тайный, решающий стимул заключался именно в этом обстоятельстве. Все будет иным. При всем известном безобразии, внушающем едва ли не отвращение к северу Англии, к стремительно разбогатевшим промышленникам, к населению, к дикой унылой местности, Милтон-Ноттерн обладал одним несокрушимым преимуществом. Разительно отличался от Хелстона и ничем не мог напомнить родную деревню. «Когда поедем?» — уточнила Маргарет после короткого молчания. «Пока не решил. Хотел сначала поговорить с тобой, поставить в известность маму. Думаю, через пару недель. Как только поступит акт об отставке, придется немедленно отправляться в путь. Задерживаться нельзя». Маргарет не смогла скрыть изумление. «Через 2 недели?» «Это ориентировочно. Точно еще ничего не известно», — поспешил успокоить отец, заметив внезапную бледность дочери и печаль в глазах. Однако Маргарет сумела справиться с чувствами. «Да, папа, лучше решить все и сразу. Ты прав. Вот только мамино неведение создает серьезное препятствие». «Бедная Мария!» — грустно вздохнул мистер Хейл. «Бедная, бедная Мария! О, если бы только я не был женат, а принадлежал лишь самому себе! Как бы легко складывалась жизнь! А так, Маргарет, я не в силах ей сказать». «И не надо, сама скажу. Завтра выберу подходящее время». Она помолчала, потом вдруг со страстной мольбой воскликнула. «Скажи, скажи, что это лишь кошмар, страшный сон, а не правда жизни. Ты не можешь всерьез стремиться оставить церковь, покинуть Хелстон, отгородиться от мамы и меня, стеной заблуждения и искушения. Это невероятно!» Мистер Хейл выслушал дочь в упрямом молчании, а потом посмотрел в глаза и хриплым голосом произнес медленно, внятно: «И все же так оно и есть. Не пытайся найти облегчение в недоверии к правдивости моих слов. Решение твердо и непреклонно». Умолкнув, он еще несколько мгновений смотрел на нее, так же прямо и требовательно. Маргарет продолжала умолять его взглядом до тех пор, пока не поняла, что изменить ничего не сможет. а поняв, встала и без единого слова направилась к двери. Уже взявшись за ручку, услышала за спиной голос, обернулась и увидела, что отец стоит возле камина, безвольно ссутулившись. Маргарет тут же бросилась к нему, однако стоило ей подойти, он выпрямился во весь рост, возложил ладони на голову дочери и торжественно произнес: «Да благословит тебя Господь, дитя мое!» «Да вернет он тебя в лоно своей церкви», ответила Маргарет в душевном порыве, однако тут же испугалась, что назидание из уст дочери способно оскорбить, а потому крепко обняла отца. Он прижал ее к груди и на несколько мгновений замер, а потом Маргарет услышала шепот. «Мученики и исповедники претерпели несравнимо более тяжкие страдания. Я не отступлю». К реальности вернул их обращенный к дочери голос миссис Хейл. Оба ясно представляли, что ждет впереди. «Иди, милая, иди», – торопливо подтолкнул Маргарет отец. «Завтра, когда меня не будет дома, ты должна ей сказать». «Да», – ответила Маргарет и нетвердой походкой направилась в гостиную.